Глава 39. В укрытии. Михе влетела в больницу, громко хлопнув дверью. Аж затряслись стены. Дзянь, который как раз спорил с Софи насчет того, как лучше расставить склянки на полках, поднял голову. «Привет, Михе! Как прошла встреча?» Он смущенно кашлянул. «С друзьями». «Некогда! Прячьтесь все, живо! Она идет сюда!» Только одна женщина, по мнению Дзяня, могла внушать такой страх. Он вскочил и схватился за ближайшее оружие. Им оказалась метелка. «Что? Она нас нашла? Как?» Пахм и Синьдэ, сидевшие у очага, на котором кипел маленький чайник, поднялись. «Кто нас нашел?» – уточнил старший ученик. «Моя наставница, кто еще? Сейчас будет срочная операция!» И ученица иглоукалывателя принялась смахивать все подряд со столов и рассовывать вещи по углам. «Почему здесь такой бардак?» Тайши, дремавшая на столе посреди комнаты, приподняла полотенце с лица. «Что ты несешь, девочка?» «Доктор Куи придет через час. Нужно все прибрать. Шевелитесь!» «А, разбуди меня за 5 минут до ее прихода», сказала Тайши, накрыла лицо полотенцем и отвернулась. «А я думал, твоя наставница за городом», — сказал Дзянь. «Геро, срочная операция!» — крикнула Михе и принюхалась. «Что за вонь?» Пахм указал на кипящий горшок. «Мы варим рисовый суп. Хочешь есть?» Михе прищурилась. «Да, я умираю от голода. Но почему так странно пахнет?» Она указала пальцем на мелко нарезанные травы, лежавшие на дощечке. «Это то, что я думаю?» Пахом взял какой-то корешок и принюхался. «Ты имеешь в виду имбирь?» Михе выхватил из огромной ручищи скрюченный корешок и потрясла им перед носом у Пахма. «Нет, это кроличий корень. Им лечат бесплодие, и он на вес золота. Кто разрешил тебе брать его с полки?» Пахом страшно смутился. Он возвышался над остальными, даже когда сидел на корточках. «Я не знал». «Мастер меня убьет, тупой ты осел! Этот корень созревает раз в 6 циклов!» Ханьсу склонил голову. «Прости», — промямлил он и вышел. Михе тоже смутилась, когда огромный монах, понурившись и волоча ноги, удалился в сад. «Что с ним такое? А ладно, беритесь за уборку. Если Куи обнаружит, что я превратила больницу в ночлежку, она выкинет на улицу нас всех!» «Послушай», — негромко сказал Синьдэ, — «это вышло случайно. Не ругай Пахма, он хотел как лучше. У нас ничего не было, кроме риса, и он решил приготовить что-нибудь вкусненькое». «Я еще даже не начала его ругать». «Пахм все принимает близко к сердцу. Пожалуйста, будь с ним помягче». Михе пожала плечами. «Как скажешь. Я уже обо всем забыла. Просто придется накопать еще корня, а это нелегко». Она повернулась к Дзяню. «Слушай, Геро, то есть Дзянь, ну или кто ты там, зажги вон те свечи. Нужно растопить воск до прихода мастера». «Я сделаю», — сказала Софи, отходя от полок с пузырьками. Когда Дзянь потянулся к очередной склянке, она немедленно вернулась и шлепнула его по руке. «Не трогай ничего, пока я не вернусь. Я не хочу, чтобы ты нарушил мой порядок». Потирая руку, он наблюдал за Софией, которая направилась на помощь Михе. «Кто она такая, чтобы отдавать ему приказы?» Дзянь задумался. За те 3 дня, что они просидели в больнице, он выяснил, что Софи кропотлива и внимательна. Даже слишком. Ничто, казалось, от нее не ускользало. Она не только умела хорошо считать. Также Софи обладала неприятной способностью приугадывать его действия. Она продемонстрировала это, с треском обыграв Дзяня в осаду, известную настольную игру, для которой требовались расчерченная деревянная доска и горсть цветных камушков. Софи безжалостно обставила противника 9 раз из 10. причем самым невеликодушным образом, злорадно отвоевывая клетку за клеткой, пока Дзянь не оставался с одиноким камушком на руках. Все принялись за уборку, в том числе и Пахм, после того, как Синьдэ убедил Михея извиниться. От того, что в ней теснилось столько людей, больница и впрямь стала похожа на ночлежку. Они только и смогли что кое-как прибрать за собой. До тех пор гости этим пренебрегали. Только Тайши не шевельнула и пальцем, продолжая тихо похрапывать на столе посреди комнаты. Михе уже собиралась согнать ее со стола, но Дзянь и Синьдэ дружно бросились к ней и остановили девушку. «Кем эта старуха себя возомнила?» — сердито спросила Михе, отступая. «Просто не буди ее», — посоветовал Синьдэ. «И старухой тоже лучше не называй», — добавил Дзянь. Наконец дом приобрел относительно приличный вид, способный удовлетворить Михе. Она загнала гостей в спальню, а Пахма спрятала за садовым сараем. Вскоре в больнице послышались голоса, а затем странный звук, похожий на стук копыт. Куи пронзительным голосом потребовала зажечь свет. Михе вышла, чтобы встретить нового пациента, и тут раздалось мычание. «Это моя ученица Михе», — сказала доктор Куи. «Почему здесь так грязно, дитя мое?» «Приношу свои глубочайшие извинения, мастер», — ответила Михе. «Я не успела прибраться». «Надо успевать», — резко сказала Куи. «В лечебном заведении должно быть чисто». «Да, мастер». «Отодвинь стол и приготовь его для больной», — велела Куи и продолжила гораздо ласковее. «Так, милая, подойди ближе, не бойся». Вновь послышалось мычание. Тайши, еще полусонная, моргнула. «Она лечит коров?» «Только когда в делах застой», — объяснил Дзянь. Почему-то он подумал, что Тайши нужно это знать. Большую часть дня они провели в укрытии. В соседней комнате слышались мычания и сопения. Один раз корова ударила копытом в стенку. Михе велели убрать навоз. Наконец голоса на той стороне стихли. Первая вышла корова, а следом трое мужчин. Куи отдала Михе последнее распоряжение и захлопнула дверь с такой силой, что задрожали стены. Дверь спальни распахнулась, и в комнату заглянула измученная Михе. Передник у нее был запачкан кровью. «Выходите», — устало сказала она. Друзья окинули взглядом помещение у девушки за спиной. Оно было похоже на бойню. У Синьдэ отвисла челюсть, а глаза стали круглыми, как блюдца. «Что случилось?» Михе вскинула руку. «Не надо». «Конечно, конечно. Кстати, как прошла встреча?» Михе щелкнула пальцами. «Совсем забыла. Я получила ответ. Мои люди согласились вывести вас из города. Моего отца помнят в Дзяи». Дзяню стало одновременно радостно и страшно. «Правда?» Софи подняла бровь. «Кто такие эти твои люди?» «Долго рассказывать», — вмешался Дзянь. «Да и не надо». «Железная сталь», — перебила Михе и торжествующе воздела кулачок в воздух. Софи хлопнула глазами. «Преступники?» «Ты сказала, что знаешь, как выбраться из города», — спросила Тайши, проталкиваясь вперед. «Как? Когда?» «Когда в следующий раз повезут оружие. Мне не сообщили, когда именно, так что просто будьте готовы. Может быть, сегодня вечером или через неделю», — ответила Михе. «Когда это случится, около полуночи подъедет повозка мусорщика. Нас высадят у входа в сточную трубу и проводят за пределы города». «Ты пойдешь с нами?» — спросил Дзянь. «Только до городских стен. Кто-то должен говорить с железной сталью». «А ты?» — спросил Дзянь у Синьдэ. «Ты с нами?» Тот помедлил. «Я так далеко не заглядывал». Тогда Дзянь вспомнил, что не только он лишился всего, жизнь старшего ученика до сих пор была неразрывно связана с Лунсянем. Синьдэ потерял не только наставника, но и крышу над головой. Не будь Зянь так поглощен собой, он задумался бы над тем, в какой мере его присутствие отразилось на остальных. Но думать долго было некогда, поскольку Михе заставила их отрабатывать оказанное гостеприимство. Им пришлось убирать коровьи внутренности и оттирать буквально все вокруг, чтобы мастеру Куи больше не пришлось бронить ее за чужое свинство, как выразилась Михе, прежде чем уйти мыться. Синьдэ мыл полы, а Пахом расставлял мебель. Цофи помогала кипятить иглы. Дзянь собирал окровавленное тряпье. Они провозились до ночи и продолжили на следующий день, прерываясь лишь для скромной трапезы. Каждый раз Пахом поднимал тяжелый операционный стол одной рукой и относил его в угол, как мешок с мукой, чтобы можно было усесться на пол. После еды он ставил стол обратно. Дзянь дивился силе боевого монаха. Они едва перекинулись парой слов с той минуты, как познакомились, и это было просто чудо, учитывая тесноту. «Эй, Пахм!» — улыбнувшись, сказал Дзянь. «Мы ведь толком не поговорили. Я бы очень хотел узнать о тебе побольше, раз уж мы оказались повязаны». Пахм, округлив глаза, что-то тихо и невнятно пробормотал. «Что?» — переспросил Дзянь. «Хэньсу, служа Тяньди, ваша святость!» Странно было слышать, что такой громадный человек говорит почти шепотом. Дзянь испугался. «Пожалуйста, не называй меня так. Я просто Вэнь Дзянь. Тайши сказала, что ты монах Хэньсу. Я никогда раньше не видел их вблизи. Воистину, ты потрясаешь воображение. Кажется, недавно ты лишился наставника. Соболезную». «Брат Люмань служил Тяньди». «Понимаю». Дзянь помолчал. «Я слышал удивительные рассказы о храбрости Ханьсу в бою». «Мы посвящаем душу и тело». Дзянь не разобрал остального. «Простите, мне надо двигать мебель», — коротко сказал Пахом, поставил стол на место и отошел в дальний угол. Этот тип не просто казался высеченным из камня, он и вел себя как каменный. У Дзяня истощилось терпение. «Послушай, я тебя обидел?» Пахом сдвинул плечи. «Конечно нет, ваша святость. Пожалуйста, простите меня». И поспешно вышел в сад. Дзянь был удивлен. «Я что-то не то сказал?» Тайши усмехнулась. «Ты не понимаешь, да?» «Что? Ты не понимаешь, какое значение имеешь для этих людей? Предреченный герой, основа культа Тяньди. Ты — легендарный спаситель, почти бог». Тайши взглянула на Пахма. «Ханьсу — самые преданные из всех служителей Тяньди. Преданность помогает им вытерпеть мучительные испытания, через которые они проходят, чтобы стать такими». Она вновь повернулась к Дзяню. «Они идут на это добровольно, ради тебя, а ты этого даже не знаешь». «Знаю, конечно», — выпалил Дзянь. «Правда? Подумай, мальчик, хорошенько подумай». Дзянь обратился к собственной душе и вдруг усомнился в том, что ему действительно это известно. Высоту своего положения он всегда считал данностью. Но после знакомства с Ханьсу, после стольких жертв, которые были принесены ради его защиты, Дзянь наконец понял, кто он такой. В прошлом он принимал чужое поклонение как должное, но после недавних событий стал относиться к людской вере со смирением, а не с гордостью. Он впервые осознал свою ответственность. У него все сжалось внутри. Дзянь посмотрел на Ханьсу, который одно за другим надевал на запястье железные кольца. «Если я главная фигура его веры, почему он так странно себя ведет при мне?» Тайши не стала выбирать слова. «Возможно, он разочарован». Дзянь поморщился. «Его разочаровало несбывшееся пророчество, или я сам?» «Подумай, мальчик. Пророчество гласит о могучем воине, который победит неуязвимого вечного хана. Его предназначение – привести джунсов к победе, положить начало эпохе мира и процветания и так далее. А герои Пяти Поднебесных, устроившим рай на земле, складывают песни, стихи и сказки. Подумай, как с точки зрения верующего должен выглядеть Спаситель?» Тайши схватила юношу за плечи и развернула к зеркалу. «Посмотри на себя!» «Это несправедливо!» Тайши пожала плечами. «Ничего личного, мальчик. Попытайся влезть в шкуру Пахма, хоть она для тебя и великовата. Рухнул не только главный догмат его веры. Ну, или ему так кажется». Отчего-то эти слова совсем не понравились Дзяню. А когда на него сошло благословение, и он удостоился встречи с легендарным спасителем народов Джун, вместо могучего воина, почти бога, Пахм увидел самого обыкновенного, ничем не примечательного человека. «Я еще молод. Мне нужно учиться», — возразил Дзянь. «Я буду готов, когда...» «Неважно. Молодой Ханьсу в любом случае ищет не то, что нужно». Дзянь нахмурился. «Мы все еще говорим обо мне?» Тайши закатила глаза. «Пахм, как большинство людей, примечает только очевидное. Что ты видишь, когда смотришь на меня, Дзянь?» «Ну...» Он запнулся. «Вы...» «Старую, слабую, изувеченную, беспомощную старуху», сказала Тайши и прижала палец к колбу Дзяня. «Ровно до тех пор, пока мы не вступим в бой, и я не раздавлю твой череп, как перезрелую дыню. Даже военные искусники слишком часто склонны полагать, что сила и мощь кроются в теле. Хотя на самом деле тело служит лишь проводником разума и ци». Не сводя пристыженного взгляда с Дзяня, Тайши щелкнула пальцами. Зеркало пошло трещинами. «Эй!» — крикнула Михе. «Я заплачу», — ответила Тайши, по-прежнему глядя на Дзяня. «Пахм разочарован, что ты не похож на героя Тянди», — она улыбнулась. «Но это не важно. Все наши кумиры, в конце концов, нас разочаровывают и подводят, так или иначе. Лучше не забывай этого, Вэн Дзянь». «Вы ведь меня не подведете, Тайши?» «Я уже тебя подвела, мальчик». Закончив уборку до конца дня, компания готовилась к побегу. Дзянь, испытывая одновременно тревогу и радость, собирал одежду, которая сушилась на веревке в саду. Минуло чуть больше года с тех пор, как он приехал в Дзяи из Небесного дворца, спрятавшись в повозке с овощами. Это произошло как будто много лет назад. И в то же время казалось, что ничего не изменилось. Он по-прежнему был предреченным героем, и на него шла охота. Он ничему не научился, не стал мудрее или опытнее, не приблизился ни на шаг к выполнению пророчества. По крайней мере, год назад Дзянь знал свою цель, свое предназначение. Он жил во дворце, служившем домом 10 поколениям императоров, в окружении толпы слуг, под защитой 1000 солдат. У него были лучшие в просвещенных государствах учителя. Судьба мира покоилась на его плечах. Он что-то значил. И вот он стал простолюдином и должен был бежать из Дзяи так же, как и прибыл, под покровом ночи, в повозке, нищий, гонимый. Разница заключалась лишь в том, что год назад Дзянь умирал. Он вздохнул. Побег еще не состоялся. Все вполне могло закончиться смертью. Дзянь стянул с веревки полусырое одеяние, в котором бежал из Небесного дворца. Он сам не знал, зачем хранил его. Оно изорвалось, испачкалось, полиняло. Так что определить изначальный цвет ткани теперь было трудно. Но Дзянь свернул наряд и сунул в мешок. Оглянувшись, он увидел, что все заняты. Синьдэ и Михе собирали припасы для путешествия, Тайши и Пахм чистили доспехи и оружие. Цофи в другом конце сада складывала белье. Никого ближе и дороже у Дзяня не было, и с двумя из них он едва успел познакомиться. Он любил Михе как сестру, уважал Синьдэ и боготворил Тайши. Все трое были самыми обычными людьми. Впервые в жизни Дзяня это не смущало и не беспокоило. Он продолжал носить мантию героя Тяньди даже после того, как пророчество рухнуло. До сих пор труп пророчества давил на него при каждом шаге. Дзянь повел плечами, чувствуя, как движутся мускулы. Мир казался прежним и в то же время изменился. Он сам не понимал, в чем дело, но отчего-то улыбнулся, собирая пожитки, перед тем, как в очередной раз покинуть все, к чему привязался.